Луна, сука, светила вовсю. Мы с Гусевым лежали в густом палисаднике возле радиоузла. К штабу было не подлезть. Охраняли его хорошо, и попасться можно было моментом. А вот радиоузел, хоть и был рядом, как-то выпал из поля зрения караульных. Нет, его, конечно, тоже охраняли, но как бы заодно. Переговорили с Серегой, решив, что начальник связи или его зам знают не меньше начальника штаба корпуса. Задумали брать их. Пацанов, НКВДшников с проводником и остатками взрывчатки отослали к мастерским. В час ночи они там должны будут что-нибудь подорвать. Хоть стенку, лишь бы шум был. И сваливать, не дожидаясь нас. Точку встречи обговорили и, разделившись, пошли на дело. До взрыва оставалось меньше часа, и мы теперь ломали голову, как выяснить, где спит местный фюрер связи. Понятно, что в самом узле, но вот где именно... Тут из задней двери на освещенное крыльцо вышел толстый фриц, держа в одной руке щетку, а в другой китель на плечиках. Пристроив вешалку на ветку, жаробас, насвистывая, начал охаживать китель щеткой. «Серега, это денщик, китель офицерский, очистит рядовой. Он-то точно знает, где его хозяин спит». Гусев согласился, но резонно возразил, что немцы из-под лампочки брать стрёмно. Караульные увидят. «А если часового снимать, то офицера взять не успеем. Тревога раньше поднимется». Так и лежали, пока Толстый, закончив свою работу, не зашел в здание. Вот гадство! И тут на втором этаже в угловом окне я заметил отсвет фонарика. Сначала не обратил на это внимания, но потом в башке что-то как щелкнуло. Так-так. Получается, что упитанный подлиза поднялся на второй этаж и, не включая свет, чтобы не разбудить любимого хозяина, подсвечивая фонариком, повесил мундир. Потом свалил к себе. Вряд ли они с начальником в одной комнате живут. И по времени подходит. Как раз столько надо, чтобы не торопясь подняться и дойти до этой комнаты. Да, блин. Все равно не проверишь, и деваться нам некуда. Так что будем считать, угадал верно. Я пихнул в бок Серегу и зашептал ему свои наблюдения. Он поморщил нос, пошевелил бровями и тоже решил считать выводы верными. Только отсюда забраться не получится. Луна как прожектор освещала всю стену, а вот с торца темно. И дерево очень подходящее присутствует. Ну, я как более легкий на это дерево и взлетел. В густой кроне меня и черт не разглядит, тем более часовой. Теперь с ветки на балкон. Дверь балкончика по случаю жары гостеприимно распахнута. Уже одной проблемой меньше. В комнату через окна попадало достаточно лунного света, поэтому сразу увидел объект поисков. Фриц тихо сопел в люле, и я сначала на ощупь проверил погоны у кителя, висевшего на вешалке. Био-мать! Погон был без ромбиков, и по спине пробежал холодок. Что за херня? Ну не рядовой же здесь дрыхнет, в отдельных апартаментах. Потом, поняв, что погон витой, успокоился. Майор. Очень даже соответствующее звание для начальника связи корпуса. Подойдя к кровати, ударом по кумполу провалил майора еще дальше в сон. Потом, помня наше мучение с Карпом из Гамбурга, начал его одевать. Напялил мундир, галифе. А за грязные носки, гадский папа, с тебя отдельно спрошу. Чистые, скорее всего, тоже где-то были, но я не знал где. Поэтому брезгливо натянул ему на ноги воняющие сырки, валяющиеся под стулом. Теперь сапоги, ну вроде все. Еще раз проскочил по комнате, чисто, можно уходить. До взрыва оставалось 7 минут. Чуть высунув фейс с балкона, я прищелкнул языком, давая Гусеву знак, что готов. Теперь в темпе. Сделав из простыней жгут, обвязал тело подмышками и выволок к балконной двери. За минуту до взрыва Серега валит ближайшего часового и цепляет под балконом тушку немца. Ждем, ждем, время. Подхватив майора, перевалил его через перила. Перебирая простынный жгут, почувствовал, что немца внизу приняли. Потом соскользнул вниз сам. Прыгать не хотелось, вполне можно было ногу свернуть. Тут потолки не то, что в трущобах. 4.5 метра в высоту. Гусев уже загрузился фрицем и стоял наготове. И тут бумкнуло. На западной стороне поднялось зарево. Вокруг начали просыпаться те, кто спал. А те, кто не спал, в частности часовые, развернули морды в сторону начинающегося пожара. Вот пока они клювом щелкали, за их спинами и проскочили до ближайших домов. А потом, как говорил поп из анекдота, огородами, огородами, смылись в противоположную от зарева сторону. К месту рандеву мы опоздали. По договору должны были ждать друг друга ровно час, после чего выбираться к своим. Такой срок был назначен на случай поимки одной из групп немцами. В том, что они и мертвого разговорят, никто не сомневался, поэтому так жестко себя ограничили в сроках. А нас связист сильно сдерживал. Сначала долго в отключке был, потом выделывался, не желая идти. После, конечно, рванул как миленький, но время мы потеряли. Шли всю ночь и часть утра. Фрицев в округе было на удивление мало. Гусев предположил, что им удалось форсировать Днепр, и они вышли на оперативный простор. Вот их здесь и поубавилось. К нашим мы выскочили на участке 747-го стрелкового полка. Его особисты быстренько связались с кем надо, и уже через час за нами пришла машина. По приезде домой Калычев забрал немца и укатил с ним. А мы завалились спать, предварительно выяснив, что наши ребята пришли еще ночью. Спал как убитый, так как умотался за эти дни до невозможности. Пробуждение было хреновым. Проснулся от того, что кровать подпрыгивала от дальних разрывов. Быстро оделись и рванули выяснять, кто там буянит. Оказывается, немцы бомбили расположение полка, стоявшего недалеко. А полковник объяснил, что вообще происходит. Оказывается, мы в глубокой жопе. То есть уже в тылу у немецких войск. Они действительно форсировали Днепр и теперь уже на востоке от нас развивали успех. По словам Ивана Петровича, наша оборона строилась, исходя из большой заболоченности этих мест. А тут, как в Маугле, грянула великая сушь. И все эти болотцы и озерки пересохли. Вот фрицы по ним и прошли, как по бульвару, минуя наши войска и очаги обороны, которые, как дураки, ждали их на разных сухих пригорках и дорогах. Блин, вообще с мозгами не дружит. Сначала наши генералы прощелкивают изменения обстановки, а бойцам приходится вручную изменять ландшафты для того, чтобы противник запутался. Потом вообще ложиться навечно в эти самые ландшафты из-за тупорылости командования. Меня всегда удивляло, откуда у нас столько мудаков в генералитете. Их ведь как специально выращивают. Во время войны, когда страна действительно находится в опасности, наверх в результате естественного отбора постепенно пробиваются по-настоящему грамотные и соображающие командиры. А вот в мирное время всех грамотных запихивают в глубокую дупу, и их места занимают толпы балбесов. И так до следующей войны, когда они, положив сотни тысяч солдат, опять уступают место толковым людям. И ведь от социального строя это не зависит. Что при царях так было, что при Союзе. Да и теперь, когда от империи осталось только РФ, все обстоит так же. Может, дело в менталитете или в консерватории что-то поменять надо? Не знаю. Только вот не надо говорить про 37-й год и отстрел гениальных военачальников. Из мастеров своего дела там был только Фрунзе, который вообще раньше 37-го года помер. Ну, может быть, еще парочка соображающих. Остальные были как на подбор. Тот же Тухачевский умудрился угробить миллионную армию в какой-то Польше. Там столько пленных было, что бравые польские жалнежи еще несколько лет тренировались в рубке лозы на военнопленных Красной армии, за что потом, кстати, и заполучили Катынь. Так что у нас сейчас задача была не разведка, разведывать было уже нечего, а диверсии в ближнем тылу немцев и вообще помощь в обороне города. До того времени, пока не подойдут наши, что вряд ли, или до получения приказа об отходе. И мы с Серегой начали резвиться. Нам придавали то ополченцев, то ребят из полка НКВД, то разведчиков. Вместе с ними подрывали танки на ночных стоянках. Один раз даже угнали целенький ПЗ-3. Жгли машины с горючкой. Устраивали шорох среди немцев ночными обстрелами с тылу. Потом я как-то показал нашей пехоте, как можно рвать наступающие танки миной на веревочке. Просто, но каков эффект? Подтягиваешь мину под гусянку танка и амба бронетехники. Вообще обороняли город яростно. Пацаны дрались, как в последний раз. Уж не знаю, откуда в городе взялось столько жидкости КС, но бутылками с ней забрасывали все, что шевелится и ездит. Вовсю использовали мой способ запуска реактивных снарядов с листов шифера. Позже к ним начали делать самопальные станки, направляющие, и в упор били по бортам танков. Я не высыпался страшно. Каждую свободную минуту чертил детали к АК-47. И на всякий случай, что мог вспомнить, к ППС. Если меня ухлопают, это должно обязательно попасть к нашим». Показывая Гусеву стопку чертежей, ему крепко-накрепко это вдолбил. Он очень интересовался, что это. Но я ответил: «Вот как меня убьют, узнаешь, а сейчас отстань». «Да типун тебе на язык, придурок!» Гусев тогда сильно на меня обиделся. И даже не столько, что ему чертежи не дали посмотреть, а оказывается, о смерти говорить – примета плохая. А он ко мне уже привязался, за боевого брата держал. А я, мол, веду себя как последний мудак. Извинившись, все равно показал ему не чертежи, а фигу. Но он не надулся, а даже повеселел. И мы опять разбежались по позициям. Числу к 25-му всей оставшейся компанией отдыхали возле штаба 388-го полка. Калычев, сидя в доме, что-то втирал радистам, а мы просто валялись на траве, бездумно глядя в вечереющее небо. И тут с этого неба на нас посыпались фрицы. Ну, не прямо на голову, а чуть в стороне. Десантники, мать их. Сначала даже не врубился, что там происходит. Но через секунду дошло. И поэтому заорал комендачам и артиллеристам, отдыхающим рядом: «К ящикам этих сук не пускайте, к ящикам!» Фигурой я был уже достаточно известный, так сказать, примелькавшимся на всех участках обороны, рационализатором и заводилой. Поэтому бойцы не стали пробовать подбивать парашютных немцев в лед, как уток, а ломанулись к месту приземления больших ящиков, даже не спрашивая, что в них. А в них было оружие и патроны для десантников. Уж не знаю почему, у немецких летчиков были обычные парашюты. Десантура же пользовалась последним писком немецкого гения. Скорость спуска такая, что оружие они вынуждены были сбрасывать отдельно от тела, чтобы это тело при приземлении не поломать. У парашютистов при себе был только пистолет. Конечно, плюхнувшись рядом с контейнером, достать из него оружие – минута времени. Но этой минуты мы им не дали. Драка вышла знатная. В процессе массового мордобоя часть немцев ухлопали, часть пленили. Многие сбежали в лес. Фрицы успели вскрыть только один ящик с оружием, но им это, конечно, не помогло. Вовремя я вспомнил про эти контейнеры. Как раз перед тем, как сюда попасть, передачу видел. Они на острове Крит также лопухнулись, и целое подразделение англичане взяли тепленькими. После того, как мы дали звездюлей десантникам, бойцы подогнали недобитков к штабу. Там уже стояли наш полковник и командир полка Кутепов. Оглядев немцев и вычленив обер-лейтенанта, его увели внутрь, а остальных загнали в сарай и выставили охрану. А тем же вечером было принято решение, что ввиду практически полного отсутствия боеприпасов, надо прорываться к своим. Да уж, это не фрицы под Сталининградом. Им там до последнего снаряжения сбрасывали. Нам же за все это время патроны не скинули. Бойцы через 2/3 с трофейным оружием рассекают. К своему боеприпасов давно нет. Чем там наши думают? Стратеги. Маму их со всех сторон. Ведь держимся крепко. Силы на себя отвлекаем огромные. А вот никому не нужны оказались. И в ночь того же дня части 388-го и 394-го полков, а с ними остатки 172-й дивизии и 340-го артполка, двинули в прорыв. Уже прорвав кольцо, наиболее опытных оставили рвануть свежезахваченный мост через Днепр. По-быстрому обтяпав это дело, мы с Гусевым и саперами двинули догонять уходящие войска. А остатки ребят, тех, кого не успели собрать или кто не знал о прорыве, держали город еще 2 дня.